Даже главные брати Кишори поклоняются твоим лотосным стопам. И далее Прабхупада Сарасвати говорит, что даже возвышенные святые, которые считают себя мужским телом, они не могут даже понять твою верховную бхаву. Великий праздник твоей бхавы, они не могут даже думать об этом. Агата Расадхама Свапада Севана Видхава. Это означает, что твои лотосные стопы являются прибежищем безграничной расы. Пожалуйста, даруй мне севу твоим лотосным стопам. Видехи мадуроджвалам эба, критех мамадхешвари. Пожалуйста, даруй мне сладкую и сияющую севу мамадхешвари. О, царица моего сердца, о, императрица Бриндавана. Мы наслаждались этим стихом уже последние 5 дней. Шрупа Госвами Чаран описывает, что означает сияющая и сладостная сева. Эротичная раса божественной пары Читы называется Уджвал расы. И выполнять севу этой Уджвала Чите не может выполнять каждый. Только манджари могут выполнять ее и участвовать в фестивале эротизма. Так всякие манджари, которые в настроении служения Шримати Радхарани, только они обладают монополией на эту севу. Нам нужно понять, что хотя они сакхи, Радхарани считает их сакхи, но эти сакхи считают себя как даси. Хотя они находятся в сакья-расе, они служат как служанки. И это высочайшее наслаждение. В Джадхаме есть вечные сиддхи, манджари. Эти Нитя Сиддха Манджари явились вместе с Гора Сундарой, чтобы помочь ему в его лиле. И они жили во Бриндаване и распространили то, что мы им называем сладостную сияющую севу Рада Мадави. Это почему Такур Махашай говорит «Джай Шанатан Руп Прем Бхакти Раса Куп». Вся слава Шри Рупе и Санатане, которые принесли нам эту Уджвал, сияющую севу расы. Вся слава Шри Рупе и Санатане, которые указали нам путь прямо бхакти. Это Рупа Санатана и другие Госвами Бриндавана указали нам этот сияющий путь этого конечного, максимального наслаждения и любви, и сладости. Потому что эти манджари кончиков своих пальцев на ногах и кончиками волос. Это они полные сияющие севы, полные расы, дюгал севы. Они принесли эту севу сюда. И они дали это нам, садакам. Как же они это сделали? Посредством этого огромного количества книг, томов книг. Шриман Махапрабху дал нам этот замечательный дар. И те из нас, которые бы хотели практиковать преданность, следуя учению Махапрабху, нам непременно нужно читать их книги. И мы должны практиковать преданность в соответствии с учением этих госвами. И наши Гурудев, Гуру Парампара, они дают нам в точности такое же наслаждение, которые они писали в своих книгах. Вот почему мы постоянно должны слушать, и мы должны воспевать, и мы должны практиковать то, что мы слышим. На самом деле все книги Госвами — это сияющие книги, которые говорят об этой сияющей севе божественной Читы. На самом деле, это океан знания и наставлений. Шрила Рупа Госвами Пад написал Шри Бхакти Расамрита Синду, который является нектарным океаном наставлений Бхакти, и Уджвала Нилама является продолжением Бхакти Расамрита Синду. Своим Бхагаван Браджендра Нандана, олицетворение эротичной расы. Эротичная раса называется сияющая раса и является высшей расой. И Говинда является безграничным источником эротичной расы. Необходимо служить ему под подчинением гопик. Потому что когда мы сможем понять, какой глубокой любовью, какой премой обладают гопики, и как садаки, нам необходимо иметь хотя бы каплю премы или анураги, которые обладают гопики, тогда мы сможем служить Говинде. Хотя према и анурага гопики на самом деле непостижимы для нас, для людей. Это бесспорно, но если мы садаки слушаем тексты Госвами, также слушаем от великих преданных Махат, затем практикуем это, то тогда непременно мы получим хотя бы атом прем бхакти гопик. И если мы получим хотя бы капельку этого, то тогда наша жизнь успешна и благословенна. Шри Рупа Санатан обрели полное сокровище Крипы, которую дал Шриман Махапрабху. и они хранят это сокровище, и они раздали это миру, распространили, как садаки. Нам следует научиться насладиться их наставлением. Если мы наслаждаемся их наставлениями и если следуем им, тогда непременно мы насладимся Браджарасой. И когда мы наслаждаемся Браджарасой и практикуем севу в сладостном настроении, то тогда мы тоже получим крипу Шриман Махапрабху. Это означает, что мы тоже займемся сияющей севе полной расы. Наши махаджаны пишут, что все эти книги Рупы и Санатана являются прибежищем сладости божественной читы, означает, что это источник или хранитель сладости божественной читы. Бригад Бхагаватамрита Санатан Гасу Радарасуда Ниди Чайтанья Чандрамрита Шилы Прабода Нанда Сарасвати Пад. Все эти книги необходимо читать. Когда мы слушаем от чистых преданных наставления, данные в этих книгах, то естественно это Югала Сева или сладостное сияющее сердце возникнет в нашем сердце. Когда я достигну этого положения, когда я достигну этой удачи общения с Саки, и я обрету севу во Бриндаване, когда я получу такое благословение, когда я буду стоять перед божественной читой и омакивать их Агуру Чандан, когда же я буду умащивать их прекрасные тела Агуру. Агуру — это естественная мазь и Чандан. Когда я получу намек от Саки и буду предлагать тамбул и к сладким местам, и затем я поставлю тилаку Говинде и Синдур Радхарани, я также умощу маском их тела. Я буду смотреть на них, когда они будут сидеть на троне из драгоценных камней. Я молюсь о служении, сладостном служении им. Когда же я смогу одеть синюю юбку на нее? И когда я буду украшать их волосы драгоценными камнями? Когда я буду украшать их украшениями драгоценными, когда я буду омахивать их очень нежно. Все эти молитвы возникают из сладкой расы. Я буду смотреть, как Саки окружают высших возлюбленных, высших возлюбленных. И я буду служить им, предлагая пан тамбу. Когда я смогу одеть прекрасные гирлянды на их шеи и буду омахивать их, когда я буду подносить им прохладную и ароматную воду, и когда я смогу массажировать очень мягко их нежные стопы, так и дадут просто намек своим движением, и я буду выполнять искусно сэву. Таковы сладкие спурти, сладкие сэвы, садаки, которые он получает, манджари бхавсадану. Сегодня анукут лила, вирач пуджа. Мы насладимся немного этой анукутлилой. Когда Говинде было 7 лет, тогда Нанда Махарадж и другие гопы на первом половине светлой недели зимы вместо Картика они решили сделать Индрапуджу. Говинде было 7 лет только, и вместе с Баларамой они видели, как их родители устраивают Индра-ягью у стоп Валадхана. Хотя он всезнающий в своем Бхагаване, знает все, что происходит в сердце каждого. Он выглядел так, как будто он ничего не знает. И детским голосом он спросил: «Папа, кому ты собираешься поклоняться на этой яге? Какому девоту, какого девоту ты хочешь удовлетворить? И как ты хочешь поклоняться, как ты хочешь выполнить эту пуджу, какие будут правила?» Нанда Махарадж был поражен, как сладостно его 7-летний сын задает ему вопросы. И он просто плавал в блаженной радости и думал про себя: «О, он действительно говорит, как взрослый человек». Попал и продолжал: «Те, кто мудр, не занимается ничем тайком, конечно, что-то необходимо скрывать от завистливых людей. Но мудрые никогда не скрывают ничего от тех, кто дорог им. И в особенности мы, пастухи, мы поклоняемся коровам, браманам. Мы на пути правдивости. Нам нечего скрывать. Я тот, кто дорог тебе. Скажи мне, что ты делаешь. Кроме того, мне нужно знать это, потому что в будущем мне тоже нужно будет совершать это, чтобы продолжать то, что делали мои предки. Так что это мой долг научиться всему, чтобы я мог продолжать эту парампару в будущем. Таким образом, научи меня». Нанда Махарадж был так ну, охвачен, что ли, этими речами своего взрослеющего ребенка, и с улыбкой сказал: «О мой дорогой сын, мы поклоняемся Девараджу Индре, потому что Индра – это главное божество дождя. Мы занимаемся, называемся земледелием и производством коров, и нам необходимо дождь. Без этого у нас не будет ни зерен, ни травы для коров. Как же тогда мы, у нас будет молоко?» Вот почему мудрые предки сказали нам, передали нам, что нужно поклоняться этому девате. Если мы не будем ему поклоняться, тогда он разгневается и не даст нам дождя. Если не будет дождя, не будет зерен, не будет травы, коровам будет нечего есть. И чтобы у нас был хороший доход, нам необходимо, ну или уровень жизни, нам необходимо поклоняться Девараджу Индре. Шри Кришна ответил: весь мир получает реакцию своей кармы. Все это зависит от кармы, которую мы совершаем. Если наша карма хороша, тогда мы получим дождь. Но если у нас плохая карма, тогда дождя не будет. При чем тут Индра? Потому что Индра – это не тот, кто дает нам плоды кармы. Если мы исполняли хорошую карму и заслуживаем дождя, то тогда у Индры нет такой власти, чтобы остановить дождь. По-настоящему скажи мне, отец, кто по-настоящему помогает нам? Так как мы живем в лесу и ухаживаем за коровом и взращиваем зерна, то наша карма, у нас хорошая карма, и кто нас благословляет, это брахманы. Так что мы на праведном пути. И праведные люди дают нам свои благословения, так что нам нечего бояться. Давай лучше будем поклоняться Гирираджу. И если нам вообще необходимо кому-то служить, то мы будем служить коровам и брахманам. Почему мы должны служить Индре? Кто он такой? Наши госвами объясняют. Бхагаван дает нам это учение, так же как в ведических текстах он дает нам учение. Мы не должны это принимать так, что мы трудились от кармы и нам не зачем выполнять бхакти. Это не является выводом. Что нам нужно совершать карма-канды, и что карма-йога является выше. В ведических писаниях как бы там тоже даются наставления такие с материальной точки зрения, даже включая атеизм. Это не то, что если это исходит из его уст, то мы должны следовать любому ведическому наставлению. Шри Бхагаван сказал это, чтобы привлечь внимание Нанды Махараджи, что не нужно поклоняться Индре. Чтобы как бы, ну, отклонить поклонение Индре, он говорил таким образом. То есть его целью было остановить Индра-пуджи. Нанда Махарадж и другие, кто все это как бы является сливками Вриндавана. Он хотел уберечь Индру от большой аппаратии. Потому что если бы он совершил это, то он никогда бы не смог освободиться от этого в течение тысячи жизни. И также он хотел установить верховное положение Гирираджа. Таким образом, он в одной лиле совершил много разных гьяны. Мы должны помнить, что все лилы Бхагавана достойны поклонения. Он хотел показать, что каждый камешек Говардхана равна и не отлична от его самого. Мы узнаем из читания Чаритамриты, как преданные взяли Шилу Гирираджа и Гунджамал. Они взяли эту Шилу и прикоснулись к его глазам и голове. И Господь сказал, что это тело самого Кришны. И он с любовью отдал эту Шилу и Гунджамалу Дас Госвами. Он сказал: «Эй, Рагунат, эй, Шила Виграха». Он сказал, что эта Шила является божеством Шри Кришна. С энтузиазмом служи ей. Чистотой, с огромной чистотой служи ему. И очень скоро ты обретешь дальше божественные читы. И как же Дас Госвами служил Гирираджу? Все, что он предлагал ему, это листья туласи и, ну как сказать, горсть воды, то есть немножко воды. И он знал, что таким образом он служит самому Браджендранандану. Вот почему сегодня для преданных Радхакунды такое внимание уделяется поклонению Гирираджа. Настоящая цель заключалась в том, чтобы показать славу Гирираджа Махараджа. Говинда совершила эту лилу, чтобы прославить Гирираджа. Хариванш описывает, как произошла эта лила, когда Гиридхариши Кришна услышал это объяснение Нанды Махараджи и как поклоняться Индрарадж, они сказали: это они все Кришне говорят: ты наш защитник, ты наш возлюбленный, мы будем следовать всему, что ты скажешь. Скажи, как поклониться Гирираджу? Шри Кришна сказал, что вы уже все принесли для необходимое для пуджи. Давайте просто все это, всем этим поклоняться Гирираджу, и все. Пусть эти придут, священники придут. Сейчас все вы должны приготовить огромное количество риса и также жарьте пури в ги. Брадхабати сделали тонны дала и озера Кира. И какое-то блюдо, я не понял. Там одно в молоке, а одно в ги. И потом огромное приготовление тоже было для Гирираджи. Все были очень счастливы. Наши махаджаны объясняют, что по-настоящему говоря, Брадхабати были так счастливы. И они были заняты тем, что одевались и пели. Кто же изготовил столько много? Они не потели, чтобы изготовить. Сам Кришна на самом деле распространил себя в огромное количество поваров и изготовил все это. А Брадхабати едва ли что-либо делали. Они просто думали, что о, как они приготовили столько много блюд. Нанда Махарадж был так счастлив. Он забрался на одного слона. И даже с Варшаны Вришабхану Раджа все приехали, все Брадхабати собрались. Не только даже Брадхабати, все деваты, деви. И даже другие горы пришли туда, потому что Гирираджа это тоже гора, и его, то есть члены его общины тоже пришли на поклонение. Все эти деваты тоже принесли очень вкусные блюда на драгоценных посудах. Когда Нарада Муни увидел это, он прибежал к Махадеву. Стал кричать: что ты делаешь? Ты что, не слышал новость? Что там случилось? Своем Бхагаван Браджендранандан собирается поклоняться Гирираджу, и он обучает Индрапуджи. То есть, видимо, он имел в виду Гирираджпуджи. Там огромный фестиваль, ты должен туда отправиться. Как возможно, что тебя, если там тебя не будет, тогда весь праздник будет незакончен. Когда как только он услышал, он немедленно взял Парвати и забрался на быка. И все его духи там. Нанди, Бринги, все эти музыкальные инструменты в соответствии со своим вкусом, все тоже прискакали сюда. И он решил, чтобы посетить такую, то есть, чтобы отправиться на такую вечеринку, он взял целые килограммы, тонны там гашиша самого лучшего качества, льяду. Этот коктейль, он смешал это. Этот коктейль был немножко покрепче, чем обычно, но просто сегодня такая уж вечеринка задумывалась. И он должен был выглядеть в таком свежем состоянии, настроении. И все деваты приехали на своих замечательных средствах передвижения, и все они спускались с высоты там отсюда. Все они были замечательно одеты, и все они принесли с собой замечательные подарки для Гирираджа. Гаргачарья Джоу был впереди браманов, и они пели Пуруша Сукты из вет. Небо отражалось эхом этих замечательных гимнов. И когда все веда-мантры закончились, и ягья, пуджа, все закончилось, тогда Гирираджу предложили Богу. И как только Богу предложили, удивительное событие случилось. Каждый видел, что на вершине Говардхан появилась огромная фигура. И Говардхан уже не выглядел как раньше. В нем сверкало столько много драгоценных камней. И Бриджбати были поражены. Они стояли завороженные. Кто это такой? Мы никогда не видели такую форму, такого огромного размера. Махаджана объясняет, что это сам Шри Кришна, чтобы показать нам славу Гирираджа и наполнить нас энтузиазмом служения Гирираджа. Он принял такую форму. А на Гирирадже он был такой огромной формой, достигая неба. И также здесь же с мамой Яшодой он был как маленький ребенок, одна и та же личность. И затем Шри Кришна спросил: «Ко Бхаван, кто ты такой?» И громогласный голос ответил: «Шайлосми, я Гирирадж». Смотри, отец, это Гирирадж. Видишь, он разговаривает с нами. Столько поколений ты предлагаешь Богу, Индре. Когда-нибудь он явился к тебе, когда-нибудь он заговорил с тобой. И все Браджабаси сразу ответили: «Пранам, пранам, пранам». И Говинда тоже предложил поклоны. А он предлагал пранамы самому себе. Мы на самом деле видим, что он часто делает это себе. Он величайший из тех, кто кланяется. И он только занимается тем, что кланяется Нанди Махараджа, Яшода Мая, старшим гопи. Он идет со своими родителями в храм Нараяны и там кланяется Нараяне. Вот почему Нанда Баба говорит Удхаве Махашая, когда тот хотел дать ему совет. Он плакал, если мы не дадим ему наш просад. А ты сейчас пытаешься доказать нам, что он Бог. Он поклонялся Нараяне, который является просто частью его тела. Такова сладость Браджа-лилы. Когда он поклонился Гирираджу, все Браджа-бати тоже распластались перед ним. И сейчас Гирирадж стал кушать. И какой боджан это был. Рис были подобны горам. Горы риса. Он стал их не одной рукой, но двумя. Каждый палец его был подобен пальмовому дереву. И когда он протягивал свою руку, чтобы достать одно блюдо за другим, чтобы закинуть это в рот, дети так пугались. Юноши смеялись, так их так это забавляло, а постарше люди, они были в удивлении, потому что они никогда не видели ничего подобного. И за один раз он брал горы риса и засовывал это себе в рот. И каждый момент он пил тонны кхира, тонны дала. Так он ел. Если в каком-то доме там оставалось какие-то замечательные ладду, и это гопа или гопи думал, о, моей кухне остались некоторые ладды. Сейчас он так замечательно ест. О, как бы здорово, если бы я принесла те ладду. И всезнающий Гирирадж сразу же протягивал свои огромные руки. И прямо из ее кухни он забирал этот шарик, показывал ей. Этот ладду принадлежит тебе? Да, Гирирадж. О, смотри, я съем это, будь счастлив. Таким образом, он доставлял удовольствие своим возлюбящим преданным гопи и гопам. И сейчас, когда он закончил свой боджан, хотел помыть руки. И когда он помыл руки, и он стал полоскать свой рот и выплюнул воду, и эта вода летела за километр, и как только вода эта падала на землю, такая высокая и густая трава немедленно вырастала. И Гопал говорил: смотри, папа, у нас теперь такая замечательная трава для наших коров. А Индру ты кормишь только лето, он никогда не давал нам такой травы. Видишь, это сам Бог Гирирадж. Он великий Бог. Вот почему он так нам помогает, что сразу выполняет наши желания. Затем они предложили ему тамбур. Когда он жевал тамбур, он выглядел таким приятным, потому что он был доволен своим преданным. Ему нравится принимать дары от своих преданных. Его ничто так не радует, как принятие себя от своих любящих преданных. И он сиял, как безграничное количество солнца. И Браджа-бати были так счастливы, что Гирирадж принимает их себя. Шри Кришна доказывал это в форме Гирираджа, что я всегда люблю принимать Богу, предложенную моими преданными. Сейчас он закончил тамбулом после своего боджана. Нужно совершить арати. Как же совершить арати большому, огромному Гирираджу? Они взяли огромные палки бамбуковые палки и завязали на конце большие ну, тряпки, зажгли это и стали выполнять арати. Нанда Махарадж сказал, вернее, Говинда сказал, сегодня мы видели, о Гирирадж, ты явился перед нами, ты по-настоящему великий, всемогущий Бог. Что бы ты хотел, чтобы мы сделали? Как мы теперь можем служить тебе? Гирирадж громовым голосом ответил, с сегодняшнего дня никому не поклоняйтесь, кроме меня, и вы получите тысячи коров по моей крипте. Я дам вам все, чего вы не пожелаете. И Нанда Махарадж, и все главные гопы, их казны будут полны богат по моей крипте. Весь ваш бизнес будет все идти очень гладко. Я очень доволен и хочу только одно от вас. Вы возьмите впереди коров впереди себя и совершите парикраму, потому что мне очень нравится, когда преданные окружают меня, обходят меня. Прадибати взяли своих коров и начали парикраму. Они пели, танцевали во время парикрамы и прославляли Шри Кришну. Они разделились на две группы. Одна группа постоянно спрашивала, где пуджи или там цели, кто начал это правило поклонения Гирирадже. А другая группа ответила, тот, кто убил Агхаса. Тогда первая группа опять спрашивала, кто начал поклонение Гирирадже. Вторая группа отвечала, тот, кто убил Путану, кто начал поклонение Гирирадже, тот, кто дал освобождение Ямала Арджуну, кто начал поклонение Гирирадже, тот, кто убил Канусу, кто начал поклонение Гирирадже, тот, кто освободил Калия-Нагу, кто начал поклонение Гирирадже, тот, кого Камса постоянно боится. И таким образом они продолжали воспевать Гиридхари. Затем они закончили парикраму. После парикрамы они совершали столько много сейвы. Они предложили служение всем саду, коровам, телятам. Раджабаси были так счастливы, но когда Индра узнал об этом, что случилось, сегодня у меня не было никакой пуджи, и он стал говорить своим севакам, слугам, этот глупец, мальчишка, эти Раджабаси, такие глупцы тоже слушают этого мальчишку и остановили пуджи мне, которая продолжалась на протяжении поколений. И Сарасвати сразу испугалась такого оскорбления, она сразу же изменила значение слов. И вот это невежество означает это тот, кто так учен, что нет никого, кто был бы более ученый, чем он. Глупец означает, кто является самым разумным из всех разумных. То есть она изменила значение слов, которые он произносил. Индра призвал тучу самвартака, которая является самой грозной из всех туч. И самвартак, будучи лидером тучи, по-настоящему сотворил большое, как это, ну, большое, как это, мордак в Абраджидхаме. Столько много других точек тоже собралось. И все браджабаси стали спрашивать о Гопал, что делать. И Индра разгневался. Смотри, как он проливает дожди. И Шри Кришна: Мабхай, не бойся, я здесь, чтобы защитить вас. Вы поклонялись Гирираджу, разве не так? Гирирадж вам даст прибежище. И все они пришли к Гирираджу, дрожа от страха. И как 7-летний мальчик поднимает зонтик, он взял Гирирадж на мизинец своей левой руки и приказал Дашан Чакре: ты кружись вокруг Гирираджи таким же, чтобы ни одна капля не упала. И он приказал Шишинаге. И устроить так, чтобы ни одна капля не упала под Гирираджи. И он сказал: о, маме, о, баба, заходите все со всеми детьми, со всеми коровами, все заходите под Гирирадж. И затем шастры описывают, что 7 дней и 7 ночей все брджбати находились очень счастливо под Гирираджем, наслаждаясь сладостью Гиридхари. Они не испытывали ни жажды, ни жажды, как если есть хоть голода. Не только брджбати, даже всем животным никакого голода, никакой жажды. Все были очень счастливы. Все физические процессы остановились. Они не только они забыли об этом. Они думали о том, что он, наверное, голоден, и они предлагали то стакан молока, то ладу, то кусочек масла, сахар. И затем Яшодамая сказал: Нанди Махараджа говорит, что такое, мой маленький ребенок столько долго уже держит этот Гирирадж, и тебя, что нет никого стыда и совести, иди и подержи за него. И пусть он пойдет ко мне, я хочу накормить его молоком, напоить его молоком. Нанда Баба ответил вместе с другими гопами: о, Канея, оставь его. Мы поддержим его своими палками. Ты иди к маме. Тогда Шри Кришна сказал: о, папа, браджабати, послушайте, Гирирадж, он шепчет мне на ухо, что я начал поклонение ему, и за меня все стали поклоняться. И он сказал, что я буду тот только на твоем пальце. И если кто-то другой прикоснется, если кто-то другой будет это делать, то я просто свалюсь. Саки тоже говорили ему: О, Бхай, хорошо, ты не доверяешь никому, но, по крайней мере, ты можешь передать его Шидхаму, потому что мы знаем, что в каждой игре Шидхам побеждает тебя. Хотя он может упасть на любого другого, но Шидхам удержит. А потом они говорят, ну, по крайней мере, ты переложи с левой руки на правую, и мы промассажируем тебе левую руку, а потом ты опять можешь переложить это на левую. Так в Бриджабасе, когда... Они, на самом деле, видели величайшую Айшварию. Но их према была так велика, что они никогда не замечали эту Айшварию. Их сладостное настроение перекрывало эту Айшварию. Но Индра сходил с ума. И он сказал своему севаку Ваю, то есть ветру, отправляйся, посмотри. Растерся, развалился на части Гирирач или нет. Ваю пришел и видел, как Сташана чакра там крутится. И он прибежал и кричал, говорит, Деврач, я ничего не могу увидеть там, потому что там огромный сияющий Сударшан. Но то, что я видел, это... Я не видел, то, что я заметил, что Гирирад стал намного больше, чем он был раньше, чуть выше, чем он. Брат этого, конечно, он съел всю мою долю. И естественно, что он так вырос. В общем, он так объяснил то, что тот стал выше. Он послал, через некоторое время он послал других посланников. После того, как он пролил еще чуть-чуть дождей. И эти посланники прибежали и сказали, да врач, ничего не произошло под этой горой. Мы слышим, что люди танцуют и поют. А наверху, на вершине горы, что там говорить о том, чтобы развалиться на... Даже ни один листочек, ни одна травинка не высохла, ничего не случилось. И у меня есть одно подозрение, там вот этот мальчик, он, я думаю, это именно он поднял этот холм. Да, врач опять послал молнии. Потом после этого послал своих посланников. Эти посланники прибежали. Ничего не произошло. Ничего не случилось. Тогда Индра сказал, да. И до него дошло вдруг. Я думаю, что этот ребенок есть Бхагаван. Он стал дрожать. О, что теперь мне делать? Он прекратил все свое преследование. И тогда Шри Кришна сказал, о, папа, мама, небо рассеялось, давайте, все теперь могут уходить. Солнце вышло, все были так счастливы. Он поставил Гирирадж на то же место. И Индра прибежал к Брамаджи, о, отец, помоги, помоги. Брамаджи ответил, ничего не хочу слушать. У тебя 1000 глаз, и ты все равно ничего не видишь. Все знают, что Бхагаван не зашел на землю, а ты выполнил, ты такую чепуху сделал. Я не хочу тебе вообще помогать. Давай убирайся отсюда, чем раньше, тем лучше. Потому что это очень опасно вообще с тобой не здесь разговаривать. В конце концов, Индра взял с собой Гомату, потому что Бхагаван – это Гопала, тот, кто любит коров, защитник коров. Он будет удовлетворен, если увидит Гомату. Когда Брахмаджи украл телят из Сак Шри Кришны, тогда Брахма тоже расстроился и потом прославлял Шри Кришну, но Бхагаван ничего не отвечал, молчал. Но сейчас, когда Индра пришел с Гоматой, то тогда там образовалась Говинда Кунда. И он был очень доволен. Он заговорил, разговаривал с ним, с Индрой. Сказал, иди, сейчас ты спокойно можешь управлять райским царством и больше никогда не совершать такой ошибки, таких безобразий. То есть он говорил много разных вещей Индраджи, но с Брамой он не говорил вообще. И здесь Махаджаны спрашивают, почему, когда Индра пытался убить Браджабаси, хотя Брахмаджи только выкрал его пастушков и телят, но Индра доставил больше беспокойств. Как же случилось так, что Индра пренебрегал Брахмаджи, а на Индру пролил милость? И наши Махаджаны отвечают, что это потому, что Брахмаджи разлучил его с его возлюбленными, когда он выкрал их, в то время как Индра, он привел их всех вместе на протяжении 7 дней и 7 ночей, а он мог наслаждаться своими преданными вместе. Особенности лицом Радхарани без всяких препятствий, даже в присутствии старших. И с этого времени началась эта Нитья Пуджа. И это великое празднование Гривач Пуджа Анасис Махотсов началось. И если Шриман Махапрабху прольет милость, мы узнаем больше об этой сладкой цели завтра. Джай Радхе. Я не читал, но это я могу, я так аккуратно, не роняюсь, я сам